Джесси Ли Дьюкарт, сама того не зная, спасла других детей от страшной участи. Впоследствии ее история, описанная в книге «Украденная жизнь», помогла жертвам насилия отпустить прошлое и жить дальше. Джесси Ли Дьюкарт, 11 лет, родилась в городе Анахайм, штат Калифорния. Вдвоем с матерью по имени Терри она переехала в Гарден Гроув, также штат Калифорния. Терри растила дочь одна. Но вскоре встретила Карла Пробина, человека, в котором она наконец смогла найти опору. Она вышла за него замуж, и когда Джесси было 10 лет, у нее появилась сестренка Шауна. В сентябре 1990 года семья переехала из города Гарден Гроув в живописный небольшой город Саут-Лейк-Тахо, штат Калифорния. Терри и Карл посчитали, что этот тихий городок идеально подходит для их семейной жизни. Отличные школы с небольшими классами, мало постоянных жителей, домики как на подбор, горы, утопающие в сосновых лесах, и огромное озеро Тахо с прозрачной водой. Прекрасная экология, низкий уровень преступности. Сюда со всей страны стекаются американцы, чтобы отдохнуть. А семья Джесси будет жить теперь в этом раю постоянно. Джесси училась в 5 классе местной школы. 10 июня 1991 года был обычный летний солнечный день. Мама ушла на работу, а Джесси отправилась в школу. Занятия уже закончились, но школа продолжала работать, проводя для своих учеников различные кружки. Джесси почти дошла до остановки школьного автобуса, которая располагалась недалеко от ее дома, как к ней приблизился автомобиль-седан серого цвета. За рулем сидел мужчина, рядом находилась женщина. Джесси на секунду подумала, что ее спрашивают дорогу. Как вдруг прямо из окна ее ударили электрошокером, и женщина затянула ее в автомобиль. Это все произошло на глазах отчима, который ехал на велосипеде по этой же дороге. Он попытался догнать похитителей, конечно, ему это не удалось. Машина скрылась так быстро, что даже одноклассники на остановке, ставшие свидетелями этой страшной сцены, не смогли запомнить номер седана. Сразу же после похищения началась грандиозная поисковая операция. Полицейские проверяли все машины на выездах из города. В воздух поднялись вертолеты, но серый седан исчез. Через несколько часов после случившегося к дому потерпевшей семьи прибыли представители местных и национальных СМИ. Новость о пропаже девочки разнеслась по всей Америке. По телевидению показывали эскиз разыскиваемой машины и фоторобот женщины, которая затащила девочку в нее. В поисках Джесси было задействовано огромное количество добровольцев. В стороне не остался ни один житель городка. По всей стране были разосланы сотни тысяч листовок с фотографией Джесси и с описанием случившегося. Но, несмотря на такой масштаб, серый седан словно испарился. Полиция провела тщательные допросы соседей, учителей, друзей и знакомых Джесси. Первым подозреваемым стал биологический отец Джесси – Кен Слейтон. Вероятно, Кен хотел вернуть семью, а может, хотел отомстить. Причин для такого поступка известно очень много, но мужчина смог доказать свою непричастность к похищению. Вторым подозреваемым стал отчим Джесси Карл Пробин, который так самоотверженно гнался за машиной на велосипеде. Мотив, как посчитали в полиции, был таков. Возможно, мужчина не хотел содержать ни своего ребенка. В семье он считал Джесси лишней. Все их домыслы не подтвердились. Карл прошел ряд тестов на детекторе лжи и доказал свою невиновность. Поиски продолжались. Терри Пробин, мать Джесси, была убита горем. Она не могла спать, не могла есть. Ее постоянно бросало в дрожь. Она была не в состоянии говорить о дочери. Слезы сразу же застилали ей глаза. Единственное, что поддерживало в ней силы жить дальше, это неописуемое желание найти свою дочь. Терри бросила работу и занималась только лишь поисками пропавшей девочки. Иначе она сошла бы с ума. Многие ее друзья и родные поддержали несчастную мать. Они также оставили работу и помогали женщине во всем. Терри Пробин организовала группу под названием «Джессис Хоуп» или «Надежда Джесси», занимающуюся сбором пожертвований и координирующую действия добровольцев. За любую информацию, которая могла бы помочь установить местонахождение ее дочери, была назначена награда. Случай продолжал освещаться в прессе. По всей стране были вывешены огромные плакаты. Продавались футболки, толстовки, постеры с изображением Джесси. Терри Пробин совместно с автором песен Лэри Уильямсом и певицей Терри Геррард записали песню Джесси Ли. Песня была отправлена на каждую радиостанцию штата. Терри хотела, чтобы в первую очередь песню услышали похитители и отпустили Джесси. Любимый цвет у ее дочери был розовый, и вскоре весь Саут-Лейтаха был увешан розовыми ленточками в знак того, что жители города неравнодушны к горю семьи. Своего рода демонстрация единства и поддержки. Апреля 1992 года в департамент шерифа округа Контра-Коста поступил звонок от анонима. Мужской голос сообщил, что видел девочку, похожую на Джесси, в желтом фургоне на заправке. Заправка находилась почти в 300 километрах от дома девочки. Больше значимых показаний не было зафиксировано. В 1993 году Терри Пробин наняла частных детективов и распространила около миллиона листовок по всем Соединенным Штатам с портретом Джесси, как она предположительно должна выглядеть в 13 лет. Каждый день Терри Пробин был наполнен надеждой. Это позволяло женщине держаться. По утрам Терри была полна сил, а вот к вечеру, когда за день мать опять не получала никаких новостей, она погружалась в отчаяние. Ночи были адом для нее. Однажды Терри среди очередной тяжелой ночи засмотрелась на луну и подумала, что, возможно, Джесси сейчас где-то тоже смотрит на нее и ждет спасения. Как бы тяжело ни было Терри, она понимала, что ее малышке тяжелее. Сдаваться она не имела права. Конечно, допустить, что ее дочь мертва и лунный свет больше никогда не отразится в ее глазах, Терри не могла. Годы шли, новостей о дочери становилось все меньше. Филипп Крейг Гарида родился 5 апреля 1951 года в городе Питтсбург, штат Калифорния. Все знакомые характеризовали Филиппа как мальчика хорошего и прилежного. В 1969 году Филипп окончил местную школу. В этом же году Филипп пристрастился к наркотикам. В итоге его арестовали за хранение наркотических веществ, но быстро отпустили. Когда Филиппу был 21 год, его арестовали по обвинению в изнасиловании 14-летней девочки. Однако дело до суда не дошло. Потерпевшая отказалась давать свидетельские показания. В 1973 году Филипп женился на своей бывшей однокласснице по имени Кристин Мёрфи. Их брак продлился недолго. Кристин отмечала, что ее муж неадекватный человек. Он имеет склонность к агрессии, которая может проявляться неожиданно и без какого-либо повода. Он регулярно наносил побои своей жене. В итоге Кристин начала бояться мужа и ушла от него. 1976 году Филипп приехал в Саут-Лейк-Тахо. Он много пил, продолжал употреблять наркотики, а ночи проводил в казино. Однажды такой ночью он понял, что одержим вожделением 25-летней сотрудницы казино. Филипп подкараулил девушку ночью после работы, схватил ее и отвез в помещение склада, расположенного в городе Рино, штат Невада. Он изнасиловал девушку. Неизвестно, что ждало его жертву. Ее спас счастливый случай. Сломанный навесной замок на двери склада привлек внимание сотрудника местного отделения полиции, который проходил мимо. Полицейский постучал в дверь помещения, и к нему вышел Гарида, а за его спиной тут же раздались женские крики о помощи. Филипп Гарида был сразу же арестован, и в этот раз избежать наказания ему не удалось. В марте 1977 года он был приговорен к 50 годам лишения свободы. Свой срок он начал отбывать в тюрьме штата Канзас. Во время своего заключения он познакомился с Нэнси Баканегра. 5 октября 1981 года Филипп и Нэнси поженились. В начале 1988 года Филиппа Гарида перевели в другую тюрьму, находившуюся в штате Невада. И спустя всего несколько месяцев он был условно-досрочно освобожден. После освобождения семья Гарида приехала в город Антиок, штат Калифорния, и остановилась в доме матери Филиппа, страдающей старческим слабоумием. В доме был жуткий бардак. Обстановка жилища передавала все внутреннее безумие своих жильцов. Личность матери давно скрылась за тяжелой болезнью. Нэнси теперь была единственным близким человеком Гарида. И она действительно была ему невероятно близка. Ее не пугали чудовищные мысли мужа. Он смело делился с ней самым сокровенным. Она знала даже о страшном его желании. И в начале 1991 года она согласилась подарить ему ребенка. И нет, не в общепринятом понимании этой фразы. Она захотела подарить ему ребенка для сексуальных утех. Они начали искать подарок. Они купили камеру с зумом. Филипп играл на гитаре в парках и на детских площадках, где резвились дети. Он становился к ним спиной, а Нэнси снимала на камеру будто бы его. На самом деле она снимала детей позади своего мужа, как можно ближе приближая изображение с помощью зума. А затем муж по видеосъемке рассматривал потенциальных жертв. Так они заметили Джейси Ли Дюгард. Пшеничный цвет волос, фарфоровая кожа, светлые лучистые глаза. Филиппу нужна была теперь только она. Чудная кукла, украшение для его грязного уродливого дома. И в солнечное утро 10 июня 1991 года они украли Джейси. Их дом находился примерно в 200 километрах от дома похищенной. До начала масштабных поисков они сумели добраться до своего убежища и затаиться, спрятав машину. В первый же день Филипп изнасиловал Джейси в душе. После этого он отвел девочку на задний двор. Задний двор скорее напоминал склад забытых вещей. Уличный душ, огромный сарай с прогнившей крышей, пустой бассейн, наполненный прошлогодней листвой, палатки, тенты, старый желтый фургон и еще разные хозяйственные постройки. Территория была окружена высокими деревьями и забором высотой по 2 метра. Крошечная комната сарая стала домом Джейси. Филипп позаботился о звукоизоляции. Соседи вокруг были, но крики Джейси никто никогда не слышал. Она постоянно находилась в наручниках. Филипп запугал девочку, сказав, что на заднем дворе ходят злые собаки. Если она попытается сбежать, то они разорвут ее на части. Она умрет страшной смертью или навсегда останется калекой. Филипп подвергал насилию Джейси регулярно. И каждый раз плакал и извинялся перед ней. Он говорил, что это голоса в его голове нашептывают ему. Возможно, это ангелы, а может и демоны. Он одержим. Он не может контролировать это. И если бы не Джесси, то он бы мучил других маленьких девочек. Много и много новых жертв. А так она одна, она спасает их. У Джесси в ее тесной комнатушке не было ничего, кроме ведра, куда она справляла нужду, и места для сна. Спустя почти полтора месяца после похищения Филипп перевел Джесси в соседнюю комнату побольше, где она была прикована наручниками к кровати. Он каждый день говорил девочке, что что-то свыше позволило ему забрать ее, и что она поможет ему с его сексуальными проблемами. Филипп долгое время был единственным человеком, с которым общалась Джесси. Он часто приносил молочные коктейли, гамбургеры и картошку фри из Макдональдса. Рассказывал забавные истории. Все это чередовалось с угрозами, что ее судьба может быть намного хуже. Он может продать ее людям, которые будут держать ее в клетке. И она никогда не будет получать вкусную еду. Она должна ценить свои условия. Однажды Филипп принес ей телевизор, но разрешал ей смотреть пару каналов, где не крутили новости о ней. В помещении, где содержалась Джесси, было лишь одно окно, из которого днем виднелись только сорняки и деревья, а ночью лунный свет наполнял комнату и напоминал девочке об ее матери. Как-то раз, несколько лет назад, Джесси сидела с мамой на крыльце. Терри спросила дочь, что красивее, полная луна или полумесяц? Джесси ответила, что ей больше нравится круглая луна. Она как большой серебряный шар. Терри же сказала, что любит больше изящный полумесяц. Эту историю Джесси вспоминала очень часто в своем плену. Луна стала для нее олицетворением мамы. Не было ни дня, чтобы девочка не плакала. Джесси была уверена, что так будет всегда. Но спустя время она поняла, что больше плакать не может. Через 7 месяцев Филипп наконец познакомил Джесси со своей женой Нэнси, которая принесла ребенку плюшевую игрушку и шоколадное молоко. Нэнси тут же начала извиняться перед девочкой. Она чередовала материнскую заботу с холодностью и жестокостью. Она ревновала мужа к девочке, иногда относилась к ней как к сопернице, а иногда жалела ее, баловала, понимая, что это всего лишь ребенок. В возрасте 13 лет Джесси забеременела. Филипп, конечно, не мог позволить заключенной рожать в больнице. Он принес ей журналы о родах и сказал, чтобы она готовилась к рождению ребенка сама. Также Джесси теперь смотрела канал, посвященный будущим мамам. Когда у девочки начались схватки, ее закрыли в комнате. Она рожала одна. 18 августа 1994 года у 14-летней Джесси родилась дочь. 13 ноября 1997 года у Джесси родилась вторая дочь. Джесси заботилась о своих дочерях, используя информацию, полученную опять же из телепередач. Нэнси стала чувствовать себя лишней. Теперь у Филиппа была молодая любовница и 2 дочки. Так эту ситуацию воспринимал больной мозг этой сумасшедшей. Она все высказывала мужу, и Филипп сообщил Джесси, что она теперь не мама, а старшая сестра. Воспитанием будет заниматься новая мать девочек Нэнси, его жена. Надзиратели Джесси спустя годы расслабились и больше не держали ее в заперти. Ей разрешено было свободно передвигаться на придомовой территории. Джесси в основном играла со своими детьми, проводила для них школьные уроки на заднем дворе. Гарида владел маленькой типографией, которая изготовляла визитные карточки. И в 2000 году Джесси начала работать вместе с ним художественным дизайнером. Джесси даже общалась с клиентами. Имела доступ не только к рабочему телефону, но и к электронной почте. Но она никогда никому не говорила, что является жертвой похищения. Джесси называли типичным примером стокгольмского синдрома. Под воздействием сильного переживания заложники начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия и даже ощущать симпатию вплоть до сильной привязанности и искренней любви. Опасность стокгольмского синдрома заключается в действиях заложника против собственных интересов. Как, например, воспрепятствование своему освобождению. Но это не относится к Джесси. Она мечтала выбраться каждый день. Каждый день она думала о матери. Скорее, девушка боялась за себя и своих детей. С образованием в 5 классов она была уверена, что находится под тотальным контролем. и каждое ее действие станет известно пленителю, и она будет жестоко наказана. Самое обидное в этой истории, что полиция могла спасти Джесси много-много раз. Следствием установлено, что Джесси видели в доме Гарида. Она неоднократно открывала двери посетителям. Согласно условиям досрочного освобождения, Гарида регулярно должен проходить проверки со стороны правоохранительных органов. Два офицера приехали к Гарида, чтобы осмотреть дом. Задний двор они осматривать не стали. Они столкнулись с Джесси в доме. Филипп сказал лишь, что это дочь его брата. И такой ответ устроил сотрудников полиции. В 2006 году соседка Гарида позвонила в службу 911 и сообщила, что на дворе Филиппа постоянно наблюдают детей, которые живут в палатках. Она описала Гарида как сексуально озабоченного психопата. Сотрудник местного правоохранительного органа приехал к дому Гарида и вызвал хозяина на беседу, которая состоялась на пороге. Гарида был предупрежден о том, что дети должны жить в более подходящих для этого условиях. И все, полицейский даже не зашел в дом. А ведь Гарида обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней, а позднее был осужден по другому делу об изнасиловании. Он был опасен. Филиппу Гарида было запрещено вступать в любые контакты с несовершеннолетними, а у него во дворе бегали девочки. Шли годы. Джесси продолжала жить со своими похитителями. Прошло 18 лет, как она находилась в неволе. Ее продолжали искать. 24 августа 2009 года Филипп Гарида посетил отделение полиции при Калифорнийском университете в Беркли, где попытался получить разрешение на проведение, по его словам, специального христианского мероприятия в университете. В его докладе содержались размышления о религии и сексуальности. Он уверял, что нашел метод решения проблемы, подобной той, с которой столкнулся сам в уголовном прошлом, и может помочь многим избежать его ошибок. Он возомнил себя мессией, несущей особое знание свыше. Гарида разговаривал с Лизой Кэмпбелл. Кэмпбелл сразу не понравился новоиспеченный докладчик. Утром 25 августа 2009 года Кэмпбелл и еще одна сотрудница полиции Элли Джекобс встретились с Гарида. Гарида пришел со своими двумя дочерьми. В ходе встречи Джекобс обратила внимание на то, что поведение девочек было ненормальным. Позднее в этот же день двое сотрудников органа контроля досрочно освобожденных прибыли к дому семьи Гарида. Они осмотрели дом. После этого Филиппа Гарида забрали в отделение. После того, как досье на Гарида было изучено, его отвезли назад домой и велели на следующий день явиться в полицейский участок. 26 августа 2009 года Филипп Гарида прибыл в офис органа контроля вместе со своей женой Нэнси, двумя дочками и Джесси Ли Дюгард, которая представилась именем Алиса. Всех членов семьи развели по разным помещениям. Гарида заявил, что все трое являются его племянницами, дочками брата, проживающего в Окли, штат Калифорния. Джесси до последнего не сознавалась, что является жертвой, придумывая то одну историю, то другую о том, как она оказалась у фальшивых родственников. В итоге Гарида признался в похищении и изнасиловании Алисы или Джесси. А Джесси сообщила свои подлинные данные и подтвердила факт похищения и изнасилования. Но она была так запугана Гарида, что попросила у полицейских листок бумаги. Она не смогла произнести свое имя вслух. Гарида и его жена были задержаны. Сотрудники ФБР обеспечили проведение телефонных переговоров Джесси с ее мамой, Терри Пробин. За ночь до этих событий Терри возвращалась домой после работы около 9 вечера. Я посмотрела вверх на луну. Она была особенно яркой и такой красивой. В ту ночь было полнолуние. Тогда я и произнесла: «Ну где же ты, дочка?» Луна стала символом надежды для двух женщин, и они не знали об этом. На следующий день Терри позвонили и сообщили, что ее дочь нашлась. Услышав голос дочери, Терри лишь плакала и повторяла: «Моя дочь». Также Терри сообщили, что у нее теперь есть внучки 15 и 11 лет. «Он вырвал мое сердце», — сказала Терри. Я ненавижу его за то, что он похитил жизнь моего ребенка. Он украл ее детство, юность, школьные выпускные, первую чистую влюбленность. Это никогда не вернуть. Мы не пойдем в суд. Мы больше не потратим на него ни одной секунды своей жизни. Похожих историй существует огромное количество по всему миру. Расскажем несколько. Таня Николь Кач, 13 лет. Маккиспорт, штат Пенсильвания. Таня часто ругалась со своим отцом из-за мачехи. Отношения в их семье были напряженными. 37-летний школьный охранник Томас Хоуз убедил девочку сбежать с ним от ее проблем. В 1996 году Таня сбежала из дома вместе с Хоузом. Долго он с ней не церемонился, запер в подвале дома, где проживал со своими родителями. Когда пленнице исполнилось 18 лет, он выпустил ее из подвала. Девушка стала жить с ним и с его родителями в доме. Так продолжалось еще целых 5 лет. Таня никогда не пыталась сбежать от своего пленителя. Она помнила его страшные слова. Он говорил, что прирежет ее семью, которую до этого Таня думала, что ненавидит, если она попробует сбежать. Тревогу поднял и спас девушку владелец небольшого магазина по соседству. Он посчитал поведение Тани странным. Наташа Кампуш, 10 лет, была похищена в 1998 году Вольфгангом Приклопелем в Вене, Австрия. Приклопель держал девочку в маленькой потайной комнате площадью 5 квадратных метров. Приклопель говорил Кампуш, что двери и окна в доме заминированы. Если она попытается сбежать, произойдет взрыв. Через полгода ей было разрешено покидать комнату. Кампуш отмечала, что много раз имела возможность убежать, но сделала это только через целых 8 лет. 23 августа 2006 года Кампуш пылесосила машину своего похитителя в саду под его наблюдением. И вдруг кто-то позвонил Приклопелю на мобильный телефон. И он отошел, чтобы шум при уборке не мешал ему разговаривать. Кампуш оставила пылесос включенным и убежала к соседям, которые вызвали полицию. Фусака Сана, 9 лет, была похищена в 1990 году на Буюки Сато в Сандзё, Япония. Он держал ее более 9 лет на верхнем этаже своего дома, где проживал с матерью. Дом находится всего в 200 метрах от полицейского участка. Сана никогда не пыталась сбежать. Она довольно быстро сдалась и приняла свою судьбу. 12 января 2000 года мать Нобуюки Сато обратилась в Центр общественного здравоохранения, поскольку ее сын вел себя очень агрессивно и даже мог ударить ее. 19 января она сделала повторный звонок. Официальные лица посетили дом 28 января 2000 года и обнаружили пленницу. Жертвами педофилов становятся и мальчики. Шон Хорнбек, 11 лет, был похищен в 2002 году Майклом Девлином в Ричвудсе, Миссури. Шон был в плену более 4 лет. Девлин, почувствовав свою безнаказанность, похитил еще и 13-летнего Бена Оумби. И вот тогда полиция вышла на след педофила. Шон и Бен были обнаружены полицией 12 января 2007 года в квартире Девлина в Кирквуде, штат Миссури. Не всех детей находят живыми. Джейкоб Веттерлинг, 11 лет, Сент-Джозеф, штат Миннесота. «22 октября 1989 года мальчик ехал на велосипеде со своим 10-летним братом Тревором и с 11-летним другом Аароном из магазина «Домой». Как вдруг на их пути возник 27-летний Дэнни Хайнрих в маске с револьвером. Он приказал мальчикам бросить свои велосипеды в канаву и лечь лицом на землю. Сначала он спросил возраст каждого. После этого он приказал самому младшему Тревору, брату Джейкоба, бежать в лес и не оглядываться. Затем Хайнрих потребовал, чтобы мальчики поднялись, и начал их рассматривать. Он выбрал Джейкоба, сказав второму снова бежать без оглядки. Это был последний раз, когда Джейкоба видели живым. В 2015 году Дэнни Хайнрих, когда ему было уже 53 года, был арестован за хранение детской порнографии. Полиция заинтересовалась личностью мужчины. Выяснилось, что по данным ФБР, он соответствовал описанию педофила, который совершил нападение на мальчика в 1990 году в штате Миннесота. Его тут же стали подозревать и в похищении Веттерлинга. На допросе Хайнрих отрицал свою причастность к похищению Веттерлинга и второго мальчика. Обвинения мужчине не предъявили за недостатком улик. Но в 2016 году следы ДНК Хайнриха были обнаружены на одежде второго мальчика, которого похитили спустя 9 месяцев после Веттерлинга. Семья Веттерлингов так хотела найти своего сына, что пошла на сделку с Хайнрихом. Он должен показать, где их сын, а за эту информацию все обвинения по делу Джейкоба будут сняты с Хайнриха. Преступник привел их к месту захоронения сына. 27 лет назад он закопал труп недалеко от пастбища в лесополосе, примерно в 48 километрах от места похищения. Хайнрих свободу не увидел. Он все равно был осужден за похищение того второго ребенка. Вернемся к истории про Джесси и ее похитителя. Новость о том, что Филипп Гарида был задержан, показали в теленовостях. После этого в отделении полиции города Антиок позвонила женщина и сказала, что в этот раз она дойдет до конца, чтобы Гарида посадили надолго. Она рассказала, что в 1972 году в возрасте 14 лет она стала жертвой изнасилования. Она и ее подруга познакомились с Гарида, которому на тот момент был 21 год, и с его приятелем. Мужчины дали им барбитураты, в результате действия которых девочки проснулись на следующее утро в гостиничном номере. Это также учитывалось при вынесении Филиппу Гарида приговора. 2 июня 2011 года Нэнси Баканегра была осуждена на 36 лет. Филипп Гарида был приговорен к 431 году тюрьмы. Теперь Джесси учится, много путешествует со своей большой семьей, обожает кататься на лошадях и наслаждается свободной жизнью, в которой еще так много предстоит испытать. Джесси всегда говорила: «Не бойтесь выглядеть глупо. Если вдруг заметите странное поведение ребенка, то подойдите и спросите. Не бойтесь ошибиться, даже если на первый взгляд кажется, что он со своими родителями, но что-то привлекло ваше внимание, что угодно, то обязательно поговорите с ним и сразу же обратитесь в полицию, если что-то вас насторожит. Возможно, этого ребенка ищут. Не будьте равнодушными. Никогда».